Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Референдум по новой конституции НКР, вероятнее всего, состоится в первом квартале 2017 года. Национальная статслужба НКР представила доклад «Социальная картина НКР и бедность». В республике сократилось число ДТП. Итак, подробности новостного блока. В интервью республиканской газете «Азат Арцах» спикер Национального собрания НКР, председатель экспертной комиссии по разработке новой конституции Ашот Гулян на вопрос, когда новый проект конституции будет вынесен на референдум, ответил следующим образом: поскольку президентом поставлена задача искусственно не ускорять процесс конституционных реформ, говорить о какой-либо конкретной дате неправильно. Можно предположить, что в середине декабря президент направит проект конституции в Национальное собрание. В соответствии с регламентом, парламент может организовать обсуждение в несколько этапов. На первом этапе обсуждение проекта прерывается с тем, чтобы депутаты фракции могли внести предложение для последующей дискуссии. Думаю, что обсуждения в январе покажут, сколько времени необходимо для вынесения проекта на общенациональный референдум. В настоящее время имеются все предпосылки, необходимые для вынесения с сохранением всех процедур проекта Конституции в первом квартале 2017 года на общенациональный референдум, заявил спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Вчера Национальная статслужба НКР представила результаты исследования «Социальная картина НКР и бедность» за 2015 год. Начальник службы Карен Нерсисян сообщил, что подобное исследование проводится в Арцахе второй год по международным методологиям при действенном содействии коллег из Армении. В выборочном порядке изучаются индивидуальные домашние хозяйства. На уточняющий вопрос программы «Вестник» приведенные данные составлены на основе слов, опрошенных или подтверждены документально в контексте их достоверности, Карен Нерсисян отметил. Есть, я отметил, подчеркну, что это соответствует международным требованиям. Во-первых, там заполняются, выбор домашних хозяйств уже ясно, чисто случайно, из области теории вероятности. Кроме того, там заполняют три документа. Есть дневник, есть еще опросный лист, и еще ведется кое-какие записи. Прямо в таком контакте. Даже мы оплачиваем за это. Для домашних хозяйств 1500 драмов даем за его работу, так называем. Иногда 5 раз посещают семью. Иногда на основе таких данных. Кстати, если сказать о достоверности, нам допускается 5% ошибки. И мы стараемся в 3% ограничиваться. Свободное волеизъявление. Мы не имеем права сказать, дайте документы. Поэтому мы, кстати, я хочу просто подчеркнуть, что мы подготовили таких работников, чтобы, во-первых, было приятно психологически, профессионально и по-человечески. Слава Богу, в течение 2 лет мы думаю, что по моим оценкам есть уже формированная команда, которая очень удачно работает. Исследование проводится на добровольной основе. По словам Карина Нерсисяна, были случаи отказа от исследования в основном со стороны зажиточных семей. Основные показатели исследования огласил начальник отдела Леонид Сагаманян. Изучены 1620 домашних хозяйств по всей республике. Уровень бедности составил 22,8%, крайней бедности 6,5%. Бедность в городах выше примерно на 7%, чем в сельской местности. Уровень бедности выше в семьях, где есть дети в возрасте до 6 лет. По словам докладчика, для устранения бедности потребовалось бы гипотетически 2,8 миллиарда драмов, а крайней бедности 0,4 миллиарда. Большая часть расходов семей уходит на пропитание. Увы, меньше всего расходуется на отдых и сферу культуры. По словам опрошенных, для отличной жизни на одного человека необходимо 221 тысяча драмов, для хорошей жизни 130 тысяч, а для существования 47 тысяч драмов. Текущие демографические показатели представила член Совета нацстатслужбы Ирина Аванесян. Касались они рождаемости, занятости населения. В 2015 году рождаемость в два раза повысила смертность. Причиной около 82% всех смертей являются онкологические и связанные с кровяным давлением заболевания. Представленный доклад вызвал наряду с вопросами большой интерес у присутствовавших, в числе которых были представители парламента и правительства, научных кругов. Главный статист республики призвал соответствующие структуры учитывать данные исследования по уровню бедности при составлении различных программ. Все присутствовавшие, в том числе законодатели, однозначно отметили большой объем и востребованность проведенного национальной статслужбой исследования по уровню бедности в НКР. Послушайте материал, подготовленный Кареном Мусаилян. Свой 60-летний юбилей арцахский художник Рафаэль Петросян отметил открытием 9-й персональной выставки. Поздравить юбиляра пришли коллеги, друзья, любители искусства. На выставке были представлены 70 работ художника, написанные в разные периоды жизни. Открывая мероприятие, председатель Союза художников НКР Ховик Гаспарян поздравил художника с юбилеем и открытием очередной персональной выставки. Он подчеркнул, что Рафаэль Петросян каждый раз удивляет всех своим трудолюбием. Его мысль профессиональна, поэтому его картины интересны. Rafael Petrosyan-ի ամեն անգամ զարմացնում է թե հանդեսատեսին եւ թե արվեստագետներին իր աշխատասիրությամբ։ Ամենակարևորը դա պրոֆեսիոնալ է, որը նկարներ դարձնում է շատ ավելի հետաքրքիր։ Лаврент Галаян рассказал о том, что Рафаэль был одним из первых его учеников, и сегодня он рад, что его ученики нашли свое место в этой жизни. Իմ առաջին խմբակի անդամներից է, ես այսօր ինձ հպարտ եմ զգում, որ իմ սաները բավականին տեղեր ունեն և կարողանում են իրենց խոսքը ասել։ Серия работ на выставке была сделана в прошлом году в селе Туми Гадрутского района республики. Джован Арутюнян любезно предоставил свой сельский дом художникам на время пребывания. Я, поскольку имею дом, там согласен, чтобы они поселились у меня. В течение 7 дней они творили, были в Гачаванке. Вокруг много достопримечательностей. У нас есть старинные мосты Аджарванес. И в выставке видны работы тех дней, которые они провели у нас в селе. Я рад, что сейчас эти впечатления отражены в работах Рафаэля. Своим профессиональным мнением о выставке поделился скульптор Юрий Хованисян. Его картина – это синтез всяких род рисования. Там и кубизм есть, и абстракционизм есть, и реализм есть. Он ни перед чем не останавливается. В итоге получаются своеобразные картины, которые с тобой говорят. И есть что сказать тебе. Это человеческое, это отношение, и что-то в нем поэтическое. Вот самое главное, что должен обладать художник. Иногда можно рисовать очень грамотно, но ничего не сказать. По словам музыканта Альберта Сафаряна, не каждый художник может организовать такое количество персональных выставок. Выставка получилась, уже который раз персональная выставка делает, это уже большая честь. Многие хотят хотя бы одну выставку, и то не успевают. Юбиляр Рафаэль Петросян очень спокойный, скромный по натуре человек. С годами приобретаешь опыт, глубже понимаешь жизнь. И если в молодости кажется, что все знаешь, чем старше становишься, тем понимаешь, как мало знаешь. Տարիքի հետ գիտելիքների փորձ է ձեր բերում, ջահել ժամանակ կարծում ես, թե դու ամեն ինչ գիտես, բայց ինչքան մեծանում ես, այնքան զգում ես, որ քիչ բան գիտես. Как сообщил начальник дорожной полиции НКР Игорь Оганян, по состоянию на 1 декабря текущего года в республике зафиксировано 54 дорожно-транспортных происшествия, вследствие которых погибли 9 человек, 61 получил телесные повреждения разной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом количество ДТП сократилось, как и число погибших и раненых. Дорожно-транспортные происшествия вообще происходят по разным причинам, но все они в основном являются следствием невнимательности и нарушения водителями правил дорожного движения. К сожалению, очень частой причиной аварии становится управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Начальник дорожной полиции НКР призвал всех граждан соблюдать правила дорожного движения, родителей учить детей правильно переходить дорогу, а не самим нарушать порядок, держать детей за руку, с чем часто приходится сталкиваться. Мы же, в свою очередь, постараемся быть последовательными в своей работе, максимально обеспечить безопасность дорожного движения. Желаю всем зеленого света на жизненной дороге, заключил начальник дорожной полиции НКР Игорь Оганян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Кертова». Встретимся в эфире общественного радио НКР в понедельник в это же время. До свидания.